Глава 42. «А температуру мерили?» — спросила я о том, что мне было важно знать. Елена встрепенулась, выныривая из своих мыслей, и снова теплом не улыбнулась. «Да, температура 38», — кивнула она на градусник. «Отлично, падает», — заметила я, а мы уже собрались ехать в больницу. Педиатр предупредил, что сегодня решающий день. «Но, кажется, кризис миновал», — предположила я. «Думаю, что да», — согласилась со мной Елена, трогая лоб Макса. «Завтра, конечно, вызовем врача. А так я побуду с ним, понаблюдаю, сразу вызовем скорую, если что. Но я думаю, что все хорошо. Давайте вы мне тут все покажете и на кухню сходим». «Кому-то нужно поесть», — сказала она милым голосом, обращаясь к сыну. «Да, чемпион?» «Тебе же надо набираться теперь сил, чтобы окончательно выздороветь». «Да, мама», — благоговейно ответил Макс, заглядывая матери в рот. Кажется, он ради нее готов был на все и выглядел до того счастливым, что мое сердце снова сжалось. На этот раз от радости и благодарности Баженову за то, что согласился привести бывшую жену. Это спасло нашего мальчика. В этот момент я поняла, как устала и измоталась за время его болезни. Не физически, а морально. Пережитый стресс только сейчас дал о себе знать, когда я смогла расслабиться и передать ребенка в надежные руки матери. «Алина, вы в порядке?» — заметила момент моей слабости Елена. «Сейчас да», — улыбнулась я ей. «Просто мы все очень сильно волновались за Максима. Вирусы в последнее время такие опасные. И не говорите». Покачала она головой. Мы принялись обсуждать течение болезни Максима. Уже в кухне с этой темы перешли на другие. Естественно, Елена хотела знать о своем сыне все. Она жадно впитывала любую информацию о нем. Каждая мелочь была ей интересна. Я невольно представила себя на ее месте, и мне стало жутко. Несмотря на радушие, в ее глазах плескалась затаенная боль, которую она не могла скрыть, как бы ни старалась. Мать поймет мать. И я понимала Елену, испытывая к ней сочувствие. Что бы она ни натворила в прошлом, кара оказалась слишком жестокой. Спустя пару дней Максим пошел на поправку, и стало ясно, что болезнь окончательно отступила. Жизнь пошла своим чередом. Правда, распорядок моего дня изменился. Я практически не занималась воспитанником, поскольку с ним все время проводила его родная мама. Возник закономерный вопрос. А что я делаю в этом доме? За что мне платят заработную плату? И вообще, не лишняя ли я в жизни этих людей? По сути, обо всем этом стоило поговорить с Сашей. Но меня просто дрожь пробирала, как представляла, что завожу с ним разговор. Я избегала его, не готова была снова сталкиваться с равнодушием. Пожалуй, если бы не дети, которые хотели поиграть друг с другом, я бы из комнаты по минимуму выходила. Аня сразу же побежала к Максиму в комнату, едва мы приехали из детского сада. Уж очень хотела с ним увидеться. Дверь в его комнату была открыта. Елена сидела рядом с ребенком на ковре, между ними были расставлены разноцветные машинки. От этой картины веяло семейной идиллией. «Аня!» — обрадовался Максим, увидев сестренку в дверях. «Привет! Я выздоровел. Пойдем играть!» «Мам, можно?» — спросила она у меня, боязливо глядя на нового человека в доме. «Иди, иди!» — позвала ее Елена и поднялась с колен, обратив на меня внимание. «Чудесная малышка!» «Спасибо!» — отозвалась я, с умилением глядя на счастливых детей. «Алина, давайте присядем!» — предложила мне мама Максима и указала на диван и кресло. «Пусть дети играют!» Мы присели вместе с Еленой напротив детей и какое-то время наблюдали, как они играют. Сейчас уже ничего не напоминало о том, что Максим серьезно болел. Оправился, как ни в чем не бывало. Врач также отметил положительную динамику. «Я немного поспрашивала Сашу про вас. Алина», — повернулась ко мне Елена. «Он был краток, как обычно», — хмыкнула она и с улыбкой закатила глаза. «Так что я решила спросить у вас, как вы тут управлялись и как нашли это место? Долгое время здесь работала Клариса Вульфовна. Знаете, она порой отправляла мне фотографии Максима», — призналась она. «А потом у нее что-то приключилось со здоровьем». «Да», — подхватила я разговор. «Клариса по состоянию здоровья не смогла исполнять обязанности. Ей пришлось уйти». «И она вас порекомендовала?» — предположила Елена. «Нет, мы с ней не были знакомы. Это все случайно произошло. Ну, мое трудоустройство», — замялась я. «На самом деле я пришла устраиваться секретаршей в офис к Александру. Моя оговорка не осталась незамеченной». Елена мало-помалу вытянула из меня историю о том, как я попала в этот дом. Я видела, что ей не дает покоя вопрос, почему я привезла с собой ребенка и в целом была взята на эту работу без наличия опыта. Но она, к счастью, не стала расспрашивать дальше. «Максим о вас очень хорошо отзывается. Мне этого достаточно», — только и сказала она. «Значит, Саша сделал правильный выбор. За Максимом просто следить. Он не доставляет никаких хлопот. Очень умный, послушный мальчик», — похвалила я его. «Единственное», — произнесла я и тут же пожалела об этом. Елену я совсем не знала. Не была уверена, что могу ей доверять и быть с ней откровенной. Поделится ли она моими словами с бывшим мужем или нет? «Что единственное? Не пугайте меня, Алина», — заволновалась женщина. Я решилась. «Он постоянно спрашивает про вас. Очень скучает. А его отец не позволяет вам звонить и не рассказывает, что между вами произошло». Елена резко вскочила с дивана и втянула в себя воздух. Заметно занервничала. «Очень похоже на Баженова», — отметила она, стиснув руки в кулаки. Кажется, это ее успокоило, и она села обратно на свое место. Взгляд стал грустным и жалобным. «Мы плохо расстались с ним», — сказала она, глядя на свои руки, сложенные на коленях. «Я очень жалею о том, что сделала. Просто я не думала, что Саша отнимет у меня ребенка. Он хороший отец, заботится о сыне как надо, но этого мало. Ребенку нужна мать», — с мольбой посмотрела она на меня. «Но что я могла сделать? Она ждет, что я повлияю на своего босса или просто хочет убедить меня. Так я это знаю. Я понимаю. И надеюсь, что теперь все поменяется», — искренне сказала я. «Ваш приезд благотворно повлиял на сына. Александр не мог этого не понять. Да он и сам вызвал вас. И я надеюсь. Мне пора возвращаться, и нам надо все же решить вопрос о совместной опеке», — сказала она. Я лишь вздохнула. С Сашей сложно что-то решать, если он не хочет этого.